Я не ждала тебя раньше, чем через месяц. Я, разумеется, потом все объясню, мама. А теперь... Здравствуйте, Лиза. Вы, пожалуйста, извините меня. Вы, конечно же, видели Маврикия Николаевича. Здравствуйте. Вы давно приехали? 2 часа слишком. А где будете жить? Здесь. А где же ты был все эти 2 часа слишком? Поезд приходит в 10 часов. Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову. Петра Степановича встретил в Матвееве за 3 станции. В одном вагоне и доехал. А я с рассвета ждал в Матвееве. У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов. Чуть ног не поломали. Ноги сломали. А мы с Маврикием Николаевичем на прошлой неделе хотели поехать в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали. Господи, помилуй. Маврикий Николаевич, да не пугайтесь вы так, если я действительно в самом деле обе ноги сломаю. Со мной это так может случиться, сами же говорите, что я каждый день скачу верхом, сломя голову. Но положим, что я только одну ногу сломаю. Ну, скажите, будете меня тогда водить хромую? Если это случится, я никому не позволю себя водить. Смело рассчитывайте. Ну скажите, что почтете за счастье. Ну что за счастье с одной ногой? Зато вы будете водить, один вы и никому больше. Лизавета Николаевна, вы и тогда меня водить будете. Он хотел сказать, каламбур, Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь, но только до какой же степени вы эгоист. Я убеждена к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете. Вы напротив тогда, с утра до ночи будете меня уверять, что я стала без ноги гораздо интереснее. Одно непоправимо. Я без ноги стану, такая маленькая, а вы безмерно высоки ростом. Как же вы меня тогда поведете под руку? Мы с вами будем не пара. Лизавета Николаевна, Дарья Павловна, не истинно. Лиза, посмотри на воды стакан. Лиза, Лизавета Николаевна. Лиза. Здравствуйте, дорогой Степан Трофимович. Как я рад вас видеть. Я так часто вас вспоминал. И все ваши лекции помню наизусть. Помните ваши рассказы о том, как Колумб открывал Америку? И как все закричали: «Земля, земля!» Няня мне говорил, что я потом всю ночь бредил и кричал во сне: «Земля, земля!» Помните вашу историю о принце Гамлете? А ваши рассказы о том, как бедных эмигрантов из Европы в Америку перевозят? И все-то неправда. Я потом узнал, как перевозят. Но вы мне так хорошо лгали тогда, почти лучше правды. Даша, вас уже, кажется, можно поздравить или еще нет? Вы меня, конечно, простите за нескромность, но вы ведь знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом? Да, я знаю, что вы были нарочно извещены. Однако, если я ничему не помешал моим поздравлениям, если Степан Трофимович... С чем? С чем поздравить? С чем вас поздравить, многоуважаемая Дарья Павловна? Ба! Да уж не с тем ли самым! Краска ваша свидетельствует, что я угадал. Да и в самом деле, с чем вы поздравляете наших прекраснейших и благонравнейших девиц, и от каких поздравлений они более всего краснеют. Ну-с, примите от меня и заплатите пари. Помните, в Швейцарии бились об заклад, что никогда не выйдете замуж. Ах да, по поводу Швейцарии. Что ж ты, представьте, наполовину за тем и летел, да чуть не позабыл. Скажи ты мне, ты-то когда в Швейцарию? Я? В Швейцарию? Как? Разве не едешь? Ты что же женишься, ты писал? Ну, Пьер! Ну, что Пьер? То есть, видишь ли, если тебе приятно, то я летел заявить, что я нисколько не против, так как ты непременно желал моего мнения, как можно скорее. Если ж тебя нужно спасать, как ты пишешь тут же и умоляешь в том же самом письме, то поверь, я и тут всецело к твоим услугам, Варвара Петровна. Правда, что он женится? Я надеюсь, я не нескромничаю. Сам же пишет, что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтобы избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, я в нем ровным счетом ничего не понимаю. Тут что-то о каких-то грехах в Швейцарии. Женюсь, дескать, по грехам или из-за чужих грехов. Или как там у него? Э, Ну, да одним словом, грехи. Девушка говорит, перл и алмазы, разумеется, он недостоин их слокс, но из-за каких-то там грехов или обстоятельств принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию, а потому бросай все и лети спасать. Понимаете что-нибудь после этого? Впрочем, я по выражению лиц замечаю, что, кажется, в чем-то дал маху. По всегдашней глупой моей откровенности. И вот как Николай Селович говорит, торопливости. Но позволь, Степан Трофимович, я ведь думал, что здесь все свои. То есть твои свои? Твои свои, Степан Трофимович. Я-то, в сущности, чужой. И вижу, что все что-то знают, а вот именно я чего-то и не знаю. Степан Трофимович так и написал вам, что женится на чужих грехах, совершенных в Швейцарии, чтобы вы летели спасать его такими именно выражениями? То есть, видите ли, если тут я чего не понял, то, разумеется, виноват он, что так пишет. Вот письмо. Но поверите ли, Варвара Петровна, письма бесконечные и непрестанные. Последние 2-3 месяца просто письмо за письмом, письмо за письмом, письмо за письмом. Я, признаться, иногда не дочитывал. Но это письмо я дочитал. Эти грехи, эти чужие грехи, это, наверное, какие-нибудь наши собственные грешки. Я об заклад бьюсь самые невиннейшие, но из-за которых нам теперь вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком. Вот именно ради оттенка-то и подымали. Мы, знаете ли, в карточки очень повадливы. Впрочем, виноват, это уж лишнее, я слишком болтлив. Но, ей-богу, Варвара Петровна, он меня напугал. Я действительно-таки отчасти приготовился спасать его. Да полно! Женишься ли ты, Степан Трофимович? А то ведь и это станется. Мы наговорим, а все более для слогу. Ах, Варвара Петровна, я ведь уверен, пожалуй, теперь, что вы меня осуждаете именно тоже за слогс. Напротив. Я вам очень благодарна. Без вас я бы так и не узнала. Впервые за 20 лет открываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали, что вы тоже были нарочно извещены? А уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в таком же роде? Да, я получил от него невиннейшее и очень благородное письмо. Довольно. Довольно, вы затрудняетесь, ищите слов, довольно. Степан Трофимович, у меня к вам чрезвычайная просьба. Сделайте мне одолжение. Оставьте нас. А впредь не переступайте порог моего дома. Ради Бога, пожалуйста, Степан Трофимович, только ничего не говорите. Будьте уверены, что я вас все так же уважаю и все так же ценю. И думайте обо мне, пожалуйста, тоже хорошо. А в этом во всем твоя полная воля. Была, есть, теперь и впредь, знай это, Дарья, прежде всего. Ба! Да ведь и я, кажется, понял. Но в какое же я положение был поставлен после этого? Дарья Павловна, извините меня, пожалуйста. Что ж ты со мной наделал после этого, Степан Трофимович, а? Друг мой, ты бы мог выражаться со мной иначе, не правда ли? Только не надо кричать. Уверяю тебя, что все это старые больные нервы, и кричать ничему не послужит. Скажи ты мне лучше. Ты же мог предположить, что я с первого же шагу заговорю. Как же было не предуведомить? Яр, неужели ты, который так много знает из того, что здесь происходит, неужели ты так-таки ничего об этом деле не слыхал? Ничего не знал? Что? Вот люди! Мало того, что мы старые дети, мы, оказывается, еще и злые дети! Варвара Петровна, вы слышали, что он говорит? Шатов, вы с ума сошли! Thank you. вы? Я. Вы, Николай Всеволодович? Милости просим. Милости просим. Пожалуйста, зонтичек. Я его там в уголку на полу разверну. Милости просим. Если бы только не ваше слово о несомненном прибытии, я перестал бы верить. При этом дождь. И такое интересное расстояние. Часов-то у меня нет. Из окна одни огороды, так что отстаешь от событий. Это я, собственно, не в ропот, потому не смею. А единственное лишь от нетерпения, чтобы, наконец, разрешиться. Как? Как? Судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович. А вот живу за Симой. Трезвость, уединение и нищета. Обет древних рыцарей. Вы полагаете, что древние рыцари давали такие обеты? Может быть, сбился, увы. Мне нет развития, все погубил. Все. Вот верите, только здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий. Ни рюмки, ни капли. Вот имею угол. Я ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был? Чем я был? Ночью дую без ночлега. Днем же высунув язык, по гениальному выражению поэта. Вот вы так обмокли. Угодно будет чаю. То самовар кипел с 8 часу. Но потух, как и все в этом мире. Солнце, говорят, тоже потухнет в свою очередь. Впрочем, если угодно, я сочиню, Агафья не спит. Не беспокойтесь. Мария Тимофеевна... Здесь. Угодно будет взглянуть? Не спит? Да нет, возможно ли. С самого вечера вас ожидают. А давеча, как узнала, тотчас же сделала туалет. Как она вообще? Вообще? Сами изволите знать. А теперь вот сидит в карте, гадает. Ставрогин! Кириллов. Хотите чаю? Дайте. Не откажусь, если теплый, я весь промок. Теплый, горячий даже. Я чай люблю, ночью хожу много и пью до рассвета. За границей чай ночью неудобно садить. Выгрязнять ничего, я пол потом мокрую тряпкой. Еще? Нет, благодарю. Вы что пришли? Вот, прочтите это письмо от Гаганова Дроздова, Маврикия Николаевича. Это вызов. Видимо, хочет мне отомстить за своего отца, которому я 4 года назад ухо откусил. Шатов! Шатов! Шатов! Вы примете меня по делу? Войдите, садитесь. Зачем вы так долго не приходили? Вы меня измучили. Вы были уверены, что я приду? Да. Я брежу, я бредил. Я, может быть, сейчас брежу. Я бредил, что вы придете меня убивать, и купил у бездельника Лямшина на последние деньги револьвер. Не хотел вам даваться. Вы что? Потом пришел в себя. У меня ни пороху, ни пуль. С тех пор так и лежит на полке. Постойте. Не выкидывайте, зачем он денег стоит. Завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном револьвер валяется. Положите опять вот так. Садитесь. Скажите, что вы точно каетесь передо мной в вашей мысли, что я приду вас убивать. Я и теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы ударили меня не за связь мою с вашей женой? Вы сами знаете, что нет. И не потому, что поверили глупой сплетни насчет Дарьи Павловны? Нет, нет, нет, глупость, сестра мне сказала, я сама... Нет. Стало быть, вы угадали, и я угадал, вы правы. Мария Тимофеевна Лебяткина, моя законная, обвенчанная со мною жена. Вы ведь меня за нее ударили. Я угадал и не верил. И ударили. Я за ваше падение, за ложь. Я подходил не для того, чтобы ударить. Я когда подходил, я не знал, что ударю. Я за то, что вы значили в моей жизни. Понимаю, я... берегите слова. Мне жаль, что вы в жару. У меня к вам самое необходимое дело. Хорошо, хорошо, говорите. Говорите, ваше дело, я тоже скажу потом. Но это дело не из той категории. По некоторым обстоятельствам я принужден был выбрать такое время и идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют.